Глава 15. Да, как выжила панна, непонятно. За жизнь, видимо, когтями уцепилась. Иван только головой покачал, глядя на князя Рубца Масальского, что стоял перед ним с покаянным видом. Верить этой шельме было нельзя. Хотя, вне всякого сомнения, он сейчас вывернулся наизнанку, рассказав про двух самозванцев все, что знал. Слушать было интересно. Князь оказался на диво умен и все умело примечал. Так что допрос учинять с пристрастием не имело смысла, как и приказать удавить тихонько. Да и зачем? Рассчитался он за выкопанные тела честно. 1500 рублей выплатили копейка в копеечку. За труп самозванца 1500. А панна внезапно ожила, пролежав наспех выкопанной поляками могиле несколько часов. Пришлось 1000 выплатить, по уговору. Царское слово дорогого стоит. «Думаю, если тебя к ней приставить лечащим лекарем, умрет она у тебя, ты ведь не выходишь ее. «Не смогу, государь!» Рубец понятливо замотал головой, как конь, сообразительный. «Как есть умрет, но тот грех на мне будет, не доглядел. Но буду стараться ее выходить, лучших знахарей приведу. Те настойками вдовую царицу отпаивать будут». Можно было бы не верить пронзительно честным глазам князя, если бы не его пальцы, что сжимались и разжимались. Наглядный знак того, что лично удавит Марину Мнишек. Умён, ничего не скажешь. Специалист по грязным делам хороший, убьет и глазом не моргнет. На лету намеки ловит, как собака кость. Вот только стоит ли полячку удавливать? Нецелесообразно, беременность отсутствует. А это главное, месячные идут. Труп лжедмитрия выставили на всеобщее обозрение. Народ, кто увидел первого самозванца, ржет. Да и тушинские бояре с унылыми мордами сидят вместе с самозванным патриархом. Еще бы им не кручиниться, предателям. Прекрасно знали, что царь не настоящий. Ладно, потом с ними судить и рядить буду. Но Филарет у меня поедет в Сибири паству духовно окормлять и тамошних язычников крестить вместе с сыном Михаилом, которому 11 лет исполнилось. А вот что делать с прекрасной панночкой? Она если выживет, а на то похоже, всю жизнь проживет оставшуюся гадюкой, переполненной ядом. А как ей жить прикажете, горемычной? Была красавицей-царицей, стала уродливой вдовой бабой-ягой. Только женщин пугать. Шрамы лицо изуродуют, носа нет, губа заячьей стала, зубы выбиты, глаз вытек. Может отправить ее к Сигизмунду в подарок? С намеком выйдет, на Москву не ходи. Красивые пани будут прилюдно жалеть ее. И та жалость для Мнишек будет горше оскорблений. Урок на всю жизнь. Такова цена непомерного честолюбия. Хм, а ведь тогда за жизнь князя я не поручусь. Она хорошо знает, кто ее саблей полосовал. Из могилы выкопал и жить оставил. На всеобщий позор. А женская месть завсегда ужасна. Иван отвлекся от мыслей о судьбе царицы. Решил положиться на саму судьбу. Выживет, не выживет. Не так важно, вопрос в том, что для него выгодней, быть Мнишек живой либо мертвой. Служанок можно других приставить, даже нужно, прежних уже допрашивают, в приказе тайных дел. В свете последних событий пришлось учредить таковой. Возражений в Боярской думе не последовало. И поставить во главе боярина Вильяминова, работоспособности оказался невероятной. В спецслужбах отбросов нет, все кадры. И этому Иуде найти род деятельности можно. Штатный душегуб выйдет. Можно и в Мангазею обратно отправить, или воеводой на Урал, золотишко искать. Казнить его легко, кивну и на плаху положит сразу. Вот голову, отсеченную назад, не пришьешь и не оживишь человека. Надо подумать, чем бы его серьезным озадачить, чтобы видно стало, на что рубец способен. Но чем? Да вот чем, грязнее некуда. Мысль пришла в голову неожиданно. Пришлось ее долго обдумывать, время от времени сурово поглядывая на напряженного князя, чтобы тот не расслаблялся. Затем повернулся к нему и сказал: «Есть у меня для тебя поручение». Вечерело, но в тереме давно топили печи и было тепло. Иван посмотрел на Марию, что сидела напротив него. За истекшие 1,5 месяца монашка превратилась во властную королеву. Но с ним сестрица вела себя покорно. Цеплялась. Еще бы, если помрет к несчастью, ее обратно в монастырь вколотят, как и Ксению. Не положено на Москве вдовствующим королевам или царицам если нет у них малых детей, в миру поживать. Решил твоего сына и моего племянника в Москву тайно отозвать. Благо холост он, не супругу с детками малыми вести. Вот только сейчас нам с тобой решить надобно, чей он сын. Короля Магнуса на основании духовной грамоты, причем есть письмо Батория, что он над ним опеку берет, как и над тобой, вдовой, и твоими дочками, или же... «Токма Магнуса! Стефана приплетать не стоит!» твердо ответила Мария, и он кивнул ей в ответ. Сам пришел к такому же мнению после долгих размышлений. Но был еще вариант, про который он сестре не расскажет. Вернуть остров Эзель, что датчанам принадлежит, и епископство, что курляндский герцог нагло присвоил. А потом постараться оттяпать часть Лифляндии с Ригой, очень нужно. Торговый порт на Балтике, а по западной Двине судоходство можно развивать. Хотя поляки, вернее, литвины, сильно помешать могут. Но если действовать очень осторожно, лет за 10 ликвидировать последствия смуты и создать регулярную армию, то потягаться можно. Но вначале шведов с поляками стравить посильнее, чтобы они себя хорошо измотали. А там и посмотреть можно. Будь по-твоему, Маша, но учти, дело то не быстрое. Времени много потребуется, а нам завтра в Москву выезжать. Для коронации все готово. Иван тяжело вздохнул. Интуиции своей он верил, а при одной мысли о Москве ему становилось муторно до тошноты.